Глава 19. Я жестом приказал кучеру остановиться и прогуляться, дав мне возможность говорить открыто. Тот понятливо кивнул и ушел прочь, закуривая цигарку. «Василиса, не так быстро», — сказал я, пытаясь унять ее пыл. «Начни сначала и по порядку». Через динамик донеслось шуршание, похоже, девушка перебирала бумаги. «Эти записи», — начала она. «Некоторые страницы испорчены, некоторые тяжело разобрать, потому что мысли чокнутого автора скачут как блохи, но я сопоставила факты». Она глубоко вздохнула. «Во-первых, я точно установила личность Химеры. Это Аркадий Верлин, бывший подмастерье третьей ступени из Муромской академии». Я нахмурился, пытаясь вспомнить это имя. «Нет ничего знакомого. Похоже, покойный Платонов с ним никогда не пересекался. Что не мудрено». «Продолжай», — подбодрил я ее. «Он вел различные исследования». В ее голосе звучало отвращение. «Год назад его обвинили в краже редких образцов и проведении, неэтичных экспериментов. Конкретика не описана. Так или иначе, дело быстро замяли. Слишком быстро. У него имелся влиятельный покровитель, чье имя нигде не указывается напрямую». «Интересно. Какой интерес мог преследовать этот человек?» Я задумчиво провел пальцем по подбородку. «Формально Верлина оправдали, но двери в академию для него закрылись», — продолжала Ольховская. «В дневниках много страниц со словами разочарования, горькими мыслями о несправедливости, обычное нытье самовлюбленного неудачника». «А что с его исследованиями?» — спросил я, понимая, что именно они представляют для нас наибольший интерес. Да и вряд ли нытье так озадачило бы девушку. В трубке повисла напряженная пауза. «Вот тут...» — голос Василисы дрогнул. «Я читала это, и мне становилось физически плохо, Прохор. Он разработал методику извлечения эссенции из живых бездушных». «Как будто они живы». Впрочем, я прекрасно понимал, о чем шла речь. «Суть в том...» — продолжила она, и я слышал, как дрожит ее голос. «Что посмертное извлечение кристаллов дает лишь малую часть потенциальной энергии. При жизни энергия циркулирует, усиливается и...» «И он решил добыть всю энергию разом. Закончил я за нее». «Да, но для этого требовался особый ритуал». Василиса сделала паузу. «Он называл его симбиотическое извлечение. Верлин обнаружил, что он может использовать живых людей как проводники для энергии бездушных». Я стиснул зубы, уже понимая, к чему все идет. «Методика требует создания энергетического моста между человеком и бездушным», продолжала она дрожащим голосом. «Чем моложе человек, тем лучше проводимость. Подростки и дети работают лучше всего». Я почувствовал, как холодная ярость поднимается внутри меня. «Человека помещают в специальную установку с бездушным», Василиса говорила все тише. «Затем на обоих наносят сложную систему рун, используя смесь из измельченных кристаллов эссенции и крови живого субъекта. При активации ритуала жизненная сила человека буквально вытягивает энергию из бездушного». «И что происходит с человеком?» — спросил я, хотя уже знал ответ. «Он умирает», — прошептала Василиса. «Медленно, мучительно, а иногда превращается в овощ». «И выход энергии?» — устало спросил я. «В 8-10 раз больше, чем при обычном извлечении», — ответила Василиса. «Но кристаллы имеют особый черный оттенок и нестабильны. Часто взрываются при использовании, иногда искажают заклинания». Я шумно вздохнул. Такие знания никогда не должны были появляться на свет. «Есть еще что-нибудь?» «Да, и это, пожалуй, самое удивительное». В голосе Василисы появились новые нотки. «Понимаешь, Верлин был не просто одержим наукой. Он был влюблен. Безнадежно и безответно». Я приподнял бровь, не ожидая такого поворота. «В дневнике полно скверных стихов», — прыснула Василиса. «Я даже зачитывать не буду. Как-то совестно. Но он постоянно обращается к некой Катерине или Катеньке. Даже настоящий портрет карандашом нарисовал. И я ее знаю. Прохор». «Что?» Я выпрямился. «Это Екатерина Терехова». В голосе Василисы звучала уверенность. «Она училась со мной в Смоленской академии, на курс старше. Когда я увидела портрет, сразу узнала ее. Эти миндалевидные глаза, чуть вздернутый нос». «Терехова?» Я попытался вспомнить, слышал ли я эту фамилию раньше. «Да, из тех самых Тереховых», — подтвердила Ольховская. Ее отец, князь Ростислав Терехов, правит Муромом уже лет 20. «Погоди». Я пытался уложить факты в голове. «Ты хочешь сказать, что покровителем Верлина был сам князь Муромский?» «Скорее всего», — согласилась Василиса. «В одной из записей Верлин упоминает РТ. Это слишком явное совпадение». Я откинулся на спинку сиденья, размышляя. «Муром. Место, где родилась мать Платонова. Там же находится лавка Демидовых, где мне нужно приобрести оборудование для шахты. Похоже, следующая моя поездка будет направлена именно в эту сторону». «И что это, Екатерина?» — спросил я. «Как она относилась к Верлину?» «Никак», — фыркнула Василиса. «Насколько я помню, она даже не замечала таких, как он. Екатерина всегда была высокомерной, даже по меркам аристократии. Вокруг нее вечно крутились женихи из лучших семей». «Звучит, как классическая история несчастной любви». Я не удержался от сарказма. «Не смейся». Василиса внезапно стала серьезной. «Я думаю, именно это и сломало его окончательно. После скандала в Академии он потерял все – положение, репутацию, перспективы и шанс когда-либо быть рядом с Екатериной. Неразделенная любовь превратилась в одержимость, и когда он стал химерой...» «Превратилась в безумие. Закончил я за нее». «Именно», – подтвердила собеседница. «В последних записях он постоянно обращается к Катерине, словно она рядом с ним. Спрашивает ее мнение о своих экспериментах, ищет ее одобрение. Это жутко». Об этом же говорила та девочка в клетке. «Мне встречались воины, чей разум раскалывался под давлением войны, горя или потери. Некоторые из них тоже разговаривали с призраками. От полученной информации в голове начала складываться картина, которая мне совсем не понравилась». «Василиса», — сказал я медленно, — «то, что ты обнаружила, может иметь крайне серьезные политические последствия. Если Верлин действительно был связан с княжеской семьей Мурома...» «Понимаю», — тихо ответила она. «Именно поэтому я храню эти записи под замком и рассказала только тебе». Я оценил ее осторожность. Слишком много влиятельных людей могли бы захотеть, чтобы эта история никогда не увидела свет. «И не стоит забывать, что на свете полно бесчестных и порочных людей. Это для нас с тобой тот ритуал несусветная гнусь, а для кого-то окажется весьма рациональным способом увеличить приток эссенции». «Божечки, ты действительно думаешь, что кто-то стал бы его использовать?» «Да чего же она наивна?» «Поверь мне, еще как». «Верю», — просто ответила она. «Интересно, знает ли князь Веретинский о том, что творилось в его владениях?» Задумчиво протянул я. «И какую роль во всем этом играл Терехов? Успела ли Химера сообщить ему о своем открытии? Или нет?» «Не знаю», — со вздохом ответила Ольховская. «Но, кажется, мы ненароком оказались замешаны в чем-то гораздо более серьезном, чем просто охота на обезумевшего мага». «Согласен. Я сжал мегафон крепче. Спасибо за информацию, Василиса. Ты отлично поработала. По возвращении обсудим, что с этим делать дальше. А пока спрячьте записи хорошенько и никому о них не рассказывай». «Конечно», — ответила она. «Будь осторожен». «Всегда». Я усмехнулся и завершил разговор. Вскоре экипаж снова тронулся с места, а я погрузился в размышления. Итак, Аркадий Верлин, бывший подмастерье третьей ступени, одержимый несчастной любовью и жаждой признания. Изгнанный из академического сообщества, он нашел прибежище в лесной глуши, где его исследования перешли все границы этики и здравого смысла. А потом произошел несчастный случай, и он сам стал жертвой своих экспериментов. Нельзя допустить, чтобы плоды его трудов попали в дурные руки, иначе произойдет непоправимое. Огни усадьбы Бутурлиных уже виднелись впереди, и я постарался отбросить мрачные мысли. Сегодня меня ждал светский раут, а не охота на чудовищ, хотя, учитывая нравы здешней аристократии, разница была не так уж и велика. Когда карета остановилась у парадного входа особняка Бутурлиных, я сразу заметил стройную женскую фигуру, замершую на пороге дома. Елизавета, облаченная в кремовое платье, выглядывающая из-под шубки, уже ждала меня. Волосы девушки были уложены в замысловатую прическу, а на шее сверкало бриллиантовое колье. «Прохор Игнатьевич!» Она приветливо улыбнулась, протягивая мне руку для поцелуя. «Как я рада, что вы приняли наше приглашение!» Я галантно коснулся губами ее тонких пальцев в шелковой перчатке. «Разве я мог отказаться от столь лестного предложения, Елизавета Николаевна?» — ответил я с легкой улыбкой. Ваш батюшка говорил, что вы были весьма настойчивы в своих желаниях». Девушка слегка порозовела. «Да и не узреть вновь ваших прекрасных глаз было бы преступлением». Цвет ее щек сравнялся оттенком с помидором, но вскоре она все же взяла себя в руки. «Что ж, надеюсь, этот вечер вас не разочарует», — проворковала она, кладя свою ладонь на мой локоть. «Позвольте мне проводить вас в гостиную». Пока мы шли по анфиладе роскошных залов, я ловил на себе любопытные взгляды слуг. Мой визит, похоже, был главной темой сплетен в доме последние дни. Елизавета, словно не замечая этого внимания, непринужденно щебетала. «Как поживает ваша деревня, Прохор Игнатьевич? Угрюмиха, кажется. Надеюсь, тамошние жители уже осознали свое счастье иметь столь достойного управителя». Я усмехнулся, вспоминая первую реакцию селян на мое назначение и все последующие события. «О, можно сказать, что мы пришли к некоторому взаимопониманию. Жизнь там потихоньку налаживается. Открываем новые промыслы, укрепляем оборону. Школа вот вновь заработала». «Школа? В такой глуши?» — искренне изумилась девушка. «Просвещение должно дойти до каждого уголка нашей земли», — назидательно произнес я. «Иначе мы так и будем жить в Средневековье». Она рассмеялась, прикрыв рот ладошкой. «Боже, Прохор, вы говорите совсем как мой папенька. Он тоже вечно толкует о долге аристократии перед народом». «И он прав», — спокойно заметил я. «Ладно, не время читать нотации о социальной ответственности знати, особенно перед ужином». Тем временем мы добрались до гостиной, где уже собрались прочие участники трапезы. Граф и графиня Бутурлины приветствовали меня сдержанными улыбками. Рядом с ними стоял молодой человек лет 18, в котором легко угадывалось семейное сходство. «Прохор Игнатьевич, позвольте представить вам моего сына Илью», — торжественно произнес граф. «Он только что вернулся из Владимирской магической академии на каникулы. Блестяще сдал экзамены, чего и следовало ожидать от Бутурлина». В голосе отца звучала неприкрытая гордость. Илья слегка смущенно кивнул мне. «Весьма рад знакомству», — произнес я, пожимая его руку. «И поздравляю с успехами в учебе. Владимирская академия славится своей требовательностью». «Благодарю», — отозвался он. «Наслышан о ваших свершениях, Прохор Игнатьевич, и даже видел некоторые из них», — произнес он, намекая на дуэль. «Вынужден признать, они впечатляют». Его лицо и голос были полны юношеской непосредственности. Похоже, в отличие от сестры, молодой граф еще не овладел в полной мере искусством светской фальши. Затем мне представили других гостей, давних друзей семьи. Высокий мужчина с военной выправкой оказался графом Константином Альгердовичем из рода Горчаковых. Полноватый господин с одутловатым лицом боярином Василием Елецким. Миловидная дама средних лет боярыни Екатериной Белиутовой. Примечательно, что все они принадлежали к верхушке аристократии и имели немалый вес в свете. После взаимных приветствий и расшаркиваний слуги пригласили нас к столу. Я оказался сидящим напротив Ильи, который поглядывал на меня с интересом, словно хотел о чем-то расспросить, но не решался. Первые перемены блюд прошли в легкой светской беседе. Гости обсуждали последние новости, сплетни, погоду, все как обычно. Я же помалкивал, поглощенный изысканными явствами. Внезапно боярин Елецкий обратился ко мне. «Скажите, любезный Прохор Игнатьевич, а каково это из столичных бояр угодить в воеводы богом забытой деревеньки? Признайтесь, тяжко после дворцовых приемов квас с крестьянами распивать». В его тоне явно сквозила насмешка, хоть внешне все выглядело до нельзя учтиво. Граф бросил на приятеля предостерегающий взгляд, но промолчал, видимо, желая посмотреть на мою реакцию. Я невозмутимо отер губы салфеткой и обратил на боярина взгляд, полный вежливого интереса. «Право слово. Не так уж и тяжко», — проговорил я с легкой улыбкой. «Особенно, когда узнаешь, что некоторые из крестьян представляют из себя гораздо более самоотверженных людей, чем многие представители знати». На этих словах Горчаков едва не подавился закуской, а сын Бутурлиных с интересом посмотрел на меня. «К тому же меня послали туда с высочайшим поручением — привести эту глушь в надлежащий вид», и превратить в процветающий край. Назовите меня романтиком, но я верю, что у каждого захолустья есть потенциал. Нужно лишь приложить некоторые усилия в правильной точке. И, сдается мне, я нащупал эту точку. Гости оживились и с любопытством воззрились на меня. Похоже, мой ответ озадачил боярина. Он явно ожидал, что я начну жаловаться на судьбу или всячески принижать свой новый статус. Но мне и в голову не приходило стыдиться своего назначения. «Ну надо же! Сколь интересная позиция!» — протянула Белиутова. «И как успехи на сём поприще? Поделитесь же, Прохор Игнатьевич!» По лицу Елецкого было видно, что он был бы рад сменить тему, но я не собирался давать ему такой возможности. «Благодарю за интерес, боярыня!» Я улыбнулся ей самой обворожительной улыбкой. «Должен признать, приходится проявлять известную настойчивость и даже твердость. Местные жители поначалу приняли меня с некоторым скепсисом, но мне удалось убедить их в серьезности своих намерений. После нескольких поучительных примеров, разумеется». «Поучительных примеров?» — вскинул бровь Горчаков, явно заинтригованный. Я пожал плечами. «Не уверен, что вам будет так уж интересна эта тема. Выяснилось, что местный староста в сговоре с заезжим купцом годами обирал жителей деревни, и когда они попытались убить меня в дороге, пришлось казнить их обоих. После этого даже самые консервативные умы осознали, что иногда следует принять неизбежные перемены». Повисла звенящая тишина. Все взгляды устремились на меня, кто с удивлением, кто в шоке. Один Илья смотрел с нескрываемым одобрением, явно радуясь полученному подтверждению моей решительности. Чувствуя, что одержал верх в этой словесной дуэли, я небрежно пригубил вино и, как ни в чем не бывало, продолжил рассказ о своих свершениях в Угрюмихе, начиная с укрепления обороны и кончая планами открытия больницы. К концу моей речи Елецкий насупился. Илья сиял, боярыня прикрывала улыбку веером, а Горчаков одобрительно кивал. Лишь граф и графиня сохраняли бесстрастные выражения лиц, но в их глазах я видел искорки веселья. После ужина граф Бутурлин предложил мужчинам перейти в курительную комнату для партии в бильярд. Я не отказался от бокала отменного коньяка, но от сигары воздержался, не имел привычки к курению. Елецкий включил маговизор, висящий в углу комнаты, чтобы мы могли послушать вечерние новости. Ведущий бодрым голосом рассказывал о предстоящих культурных событиях, новых веяниях моды и слухах из жизни высшего общества. Мужчины слушали вполуха, негромко переговаривались и обменивались впечатлениями от ужина. Внезапно тон голоса ведущего изменился, став более серьезным и встревоженным. А теперь к криминальной хронике. Сегодня утром появились новые подробности о серии убийств, прокатившейся по городу прошлой ночью. Как вы помните, ранее стало известно о попытке похищения боярина Игнатия Платонова людьми графини Белозеровой. Однако дерзкий замысел был раскрыт, и преступники задержаны. Собравшиеся перевели на меня удивленные взгляды. По нашей информации, сейчас сыскной приказ пытается выяснить, насколько сама графиня Белозерова была вовлечена в это грязное дело и действовали ли злоумышленники по ее прямому приказу. В любом случае, репутации именитого семейства нанесен серьезный удар, что заставило их пойти на столь радикальные и недостойные истинных аристократов меры, покажет время. Мы будем держать вас в курсе развития событий. В комнате воцарилось неловкое молчание. Гости обменивались многозначительными взглядами, кто-то неодобрительно качал головой. Я спокойно отпил глоток коньяка, лишь краем глаза следя за реакцией присутствующих. Конечно, для Бутурлиных, как и для всей аристократии, любой скандал подобного рода был сродни землетрясению. Свет не прощает ошибок и не забывает о промахах. «Какой позор!» — пробормотал граф Горчаков. «Прохор Игнатьевич, вы верите в причастность графини к этому вопиющему злодеянию?» Глаза всех собравшихся обратились на меня. Я невозмутимо оглядел их по очереди и произнес, тщательно подбирая слова. «Пока следствие не закончено, я воздержусь от суждений. Тем более не мне решать степень вины графини. Княжеское правосудие разберется. Однако своего отца я в обиду не дам никому. И те, кто пытались навредить ему, уже понесли заслуженное наказание». На мгновение в бильярдной повисла звенящая тишина. Первый ее нарушил Илья Бутурлин. «Вы поступили совершенно правильно, Прохор Игнатьевич. Семья — это святое, и посягательство на нее должно сурово караться». Остальные гости согласно закивали, спеша выразить свое возмущение поступком Белозеровой и солидарность со мной. Граф Бутурлин подал знак слуге, разносящему напитки, и тот, поклонившись, выключил маговизор. Разговор перетек в другое русло. Вскоре мы с Ильей оказались у бильярдного стола напротив друг друга. Пока мы разбивали пирамиду, он внезапно спросил. «Скажите, Прохор Игнатьевич, а вам в самом деле удалось изменить ситуацию в своей деревне? Или вы просто не хотели ударить в грязь лицом перед папенькой и его друзьями?» Я усмехнулся и сделал свой удар, отправив сразу два шара в лузу. «Не стану кривить душой. Определенные успехи есть, но впереди еще много работы. Это долгий и непростой процесс, Илья Николаевич. Главное не опускать рук и всегда верить в успех своего дела. Тогда и другие в него поверят». Юноша задумчиво кивнул, обдумывая мои слова, и тоже склонился над столом. «В ходе партии мы с ним разговорились, обнаружив немало общих интересов, от охоты до магических теорий. Выяснилось, что юноша обладает пытливым умом и живо интересуется всем, что выходит за рамки программы Академии. Я охотно делился с ним своим жизненным опытом, а он расспрашивал меня обо всем. От жизни в Угрюмихе до деталей моей дуэли со Сокиным. К концу вечера мы уже чувствовали себя, если не закадычными друзьями, то добрыми приятелями, перейдя на «ты». Закончив партию, я дождался, пока остальные гости покинут комнату, и передал графу обещанный футляр с кинжалом. Тот весьма благосклонно оценил изделие, и мы вернулись в гостиную. Елизавета тут же подлетела ко мне с горящими глазами. «Прохор Игнатьевич, а не хотите ли продолжить наш вечер в менее формальной обстановке? Мы с Ильей собрались посетить один милый ночной клуб неподалеку. Самое модное место в городе, и вы просто обязаны к нам присоединиться». Я слегка опешил от столь неожиданного предложения. Светские рауты — это одно, но шумные, увеселительные заведения? Не слишком ли это вольно для приличной барышни? Видя мое замешательство, Илья рассмеялся и хлопнул меня по плечу. «Да не смущайся ты так, Прохор. Хватит уже этих церемоний. Поедем с нами, клянусь, не пожалеешь. Лизонька плохого не посоветует». Пока я подбирал слова для дипломатичного отказа, Елизавета уже подлетела к родителям, щебеча о своем решении. Граф вздохнул, но кивнул. «Что ж, детям нужно развлекаться. Но, Прохор Игнатьевич, я буду весьма признателен, если вы проследите за моей непоседой. А то знаю я эти клубы и их публику». Он многозначительно посмотрел на меня, и я понял, что отвертеться уже не удастся. «Почту за честь, Николай Константинович». Церемонно склонил голову я, мысленно прощаясь со спокойным окончанием вечера. Елизавета просияла и уже тянула меня к выходу, что-то щебеча о диджеях, модных танцах и элитной публике клуба. Илья подмигнул мне и последовал за нами. Что ж, видимо, этот вечер обещал быть богатым на сюрпризы.